Воображение рисовало стоящие вблизи берега корабли и толпу людей в черных бушлатах, устанавливающих эти знаки. Хотелось даже уловить их голоса, но кругом стояла мертвая тишина. Даже наш возбужденный разговор, казалось, заглушался точно ковром, мягким пушистым снегом. Море Лаптевых, насколько хватало глаз, было сковано льдом. Первый замеченный нами столбик оказался обломком бамбуковой мачты, на которой когда-то реял русский флаг. Конечно, мачта была поставлена целой, но теперь она едва достигала высоты человеческого роста. Это работа бурь. Им, безусловно, помогали медведи. Глубокие следы зубов и когтей покрывали оставшиеся основания мачты, а верх его был буквально изгрызен. Второй столбик — знак на астрономическом пункте. И над этой отметкой медведи потрудились не меньше. На столбике вырезана надпись «1913 год, 29 августа, СЛО». Последнее надлежало читать «ГСЛО» — гидрографическая экспедиция Северного Ледовитого океана. Две первые буквы исчезли. Их содрали медведи. Интересна эта привычка белых медведей. Ни один из них не может равнодушно пройти мимо вертикально стоящего предмета. Каждый считает долгом попробовать на нем прочность своих когтей и клыков. Если не может повалить, то начинает грызть и драть когтями. Мои спутники на острове Врангеля, эскимосы, зная эту повадку полярных бродяг, например, оставляя байдарку, никогда не ставили вертикально весел, а борта перевернутой лодки всегда засыпали галькой или песком, чтобы она в таком виде походила на обычный бугор. Не приняв мер предосторожности, охотник всегда рисковал остаться без весел или байдарки. Летом на острове мы собирали плавник, и чтобы его не заносило снегом, ставили бревна в так называемый костер. Приехав зимой, всегда находили костры развалинами. Надо думать, что медведи привлекают любопытство к незнакомым возвышающимся предметам. Рядом со столбиками мы поставили палатку, водрузили наш советский флаг. Смотри фото 19. Он зардел, как пламя, как символ вековой русской настойчивости, воли и любознательности. Мы, большевики, люди нового поколения, пришедшие сюда через 18 лет после первооткрывателей, закрепляли за собой их наследство, чтобы приумножить его во славу великой Родины. Так была достигнута наша очередная цель. Привезенное продовольствие сложили около астрономического пункта. Все оно было в цинковых запаянных ящиках и банках, чтобы не учуяли и не растащили медведи. Запах издавал только керосин, но он вряд ли мог привлечь бродяг. Предстоящие полевые маршрутные работы в центральной части Земли в продовольственном отношении теперь были обеспечены. Новое продовольственное депо лежало в 200 километрах от нашей основной базы. Теперь предстояло эти 200 километров покрыть в обратном направлении. Дорога была знакомая, сани легки, и, казалось бы, наш обратный путь должен быть веселой прогулкой. Действительность оказалась несколько иной. Во-первых, начало сказываться утомление собак. Метели, тяжелая работа и особенно беспрерывный мороз сильно их вымотали. У многих были поранены и разбиты лапы. Раны на морозе заживают медленно. Сами мы тоже чувствовали сильную усталость. Сказывался тот же мороз. По нескольку раз за ночь он будил нас в спальных мешках, заставлял постукивать замерзающими ногами и поплотнее кутаться в меха, мешал сну и отдыху. А отдых был так необходим нам после тяжелой работы днем. Метели бушевали одна за другой. Они свистели над нами точно кнут и преследовали с настойчивостью хищника, и конца им не было видно. В ночь на 12 апреля на мысе Берга мы, только успев задремать, были разбужены воем ветра. Массы рыхлого снега дали ветру возможность поднять жестокую юго-восточную метель. Перед утром я опять проснулся и не обнаружил моего товарища в палатке. Сквозь вой ветра я услышал его голос. «Дуй, дуй, черт возьми! Еще прибавь, анафема! Еще! А палатку у меня не сорвешь!» Навалив на кольдя палатки тяжелые камни, натянув парусину и все еще продолжая ворчать, Журавлев вернулся, залепленный снегом с головы до ног. Пока он очищал себя от снега, раздевался и укладывался в мешок, ветер, несколько раз сильно взвизгнув, вдруг смолк. Наступила полная тишина. Она была так неожиданна, казалась такой напряженной, что мы, не вылезая из мешков, невольно приподнялись, сели и вопросительно взглянули друг на друга. Охотник не то обрадованно, не то с обидой на то, что ветер заставил его вылезти из мешка, а потом так неожиданно стих, проговорил: «Вот ушкуйник, вот разбойник, ведь все понимает, трепал палатку, как медведь. Я думал, вот-вот сорвет, а теперь я укрепил палатку. Он понял, что ничего не сделает. Затих, не хочет зря работать. Вот умница-то!» Но затишье было обманчивым. Не успели мы вновь заснуть, как услышали глухой гул. Он нарастал с каждым мгновением, перешел в вой, и ветер с размаху, с невероятной силой ударил в другую сторону нашей палатки, уже с северо-востока. Сергея это так рассмешило, что не скоро смог выговорить: «И с этой стороны ничего не получится. Здесь такие же тяжелые камни. Моя взяла». И действительно, его взяла. Хорошо натянутая палатка только гудела, точно кожа на барабане. Ни одной слабины, ни одного хлопка парусины —